Адмирал Реннер был клинонцем. Это означало, что эталоном красоты по человеческим стандартам ему никогда не стать, потому что и за тысячу лет стандарты не смогут настолько измениться. Росту в нем было сантиметров 160, и столько же в плечах. Квадратное туловище на мощных коротких ногах наводило на мысли о тумбочках, причем непременно о тумбочках, вырезанных из дуба, из цельного куска древесины. Адмирал был лысым. Вообще все встреченные мною клинонцы были лысыми, словно их генные инженеры, отвечающие за совершенствование расы, сочли волосы рудиментом и предпочли от них избавиться. Приплюснутый нос, маленькие прижатые к голове уши, слишком широко сидящие глаза, кривой шрам на подбородке тоже не прибавлял обаятельности облику адмирала. Про таких говорят: «С лица воду не пить». Полагаю, пить воду с лица Реннера не отказался бы только умирающий от жажды путешественник, заблудившийся в Сахаре. Когда мы с Азимом зашли в кабинет адмирала, они с Асадом сидели за столом, рядом с ними стояли бокалы, и, о чудо, в пепельнице, стоявшей рядом с Реннером, дымилось нечто очень похожее на тонкую сигару, а в самом кабинете витал устойчивый аромат табака. Реннер поднялся нам навстречу. «Азим», — прорычал он, — «давно же мы не виделись. Сколько лет прошло?» «6, Рен. А ты все такой же бородатый. А ты все такой же громкий». Клинонец и левантиец заключили друг друга в дружеские объятия. Сцена смотрелась несколько комично, так как макушка адмирала утыкалась куда-то в район солнечного сплетения Азима. А объятия были такими душевными, что обычный человек не вышел бы из них без пары-тройки сломанных ребер. Высвободившись из медвежьей хватки Азима, адмирал сделал шаг назад и перевел взгляд на меня. «Капрал Стоун?» «Да, сэр», — отчеканил я. «Наслышан о ваших подвигах. Должен заметить, что немало удивлен. Асад — старый лис, об этом выкормыши черных драконов», — он ткнул сучковатым пальцем в сторону Азима, — «я вообще промолчу». «Каким образом вам удалось вообще выжить в такой компании, и не только выжить, но и проявить себя?» «Не знаю», — сказал я, — «наверное, мне просто удивительно повезло». «В военном деле везение играет немаловажную роль», — сказал Реннер. «Тебе ли этого не знать?» — ухмыльнулся Азим. «Больше половины твоей репутации составляет цепь удачных совпадений и случайностей». «Хороший стратег умеет рассчитывать совпадения и предсказывать случайности», — назидательно сказал Реннер. «Господа, не хотите ли выпить бренди 12-летней выдержки?» «Не откажусь», — сказал Азим. Он бесцеремонно протиснулся мимо хозяина кабинета, взял со стола бутылку и принялся озираться в поисках свободной посуды. «Слева», — подсказал Реннер. Азим достал из небольшого бара бокал и наполнил его до половины, а потом также резво осушил. «Наш человек. А еще говорят, что мусульмане не пьют». «Капрал...» Реннер сделал приглашающий жест. От запаха табака уже кружилась голова. «А можно мне лучше вот такую же штуку?» Реннер проследил за направлением моего взгляда и преизрядно удивился. «Это ж наркотик», — сказал он. «Слабый, но давно запрещенный на всех планетах Альянса. Мне казалось, что Новая Колумбия не является одной из планет Альянса», — сказал я. «А по запаху ваш наркотик сильно похож на табак». «Табак и есть», — сказал Реннер. «Только вот откуда приличному молодому гражданину Альянса может быть известен запах табака?» Они с Асадом переглянулись, и я понял, что чересчур расслабился в атмосфере, которая показалась мне дружеской. «Видимо, приличный молодой гражданин Альянса физически не имел абсолютно никакой возможности не только вдыхать аромат табака, но и знать о его существовании». Легенда Алекса Стоуна трещала по швам. Вот вам еще один довод о вреде курения. А самое обидное, что у меня даже не было возможности правдоподобно соврать о каких-нибудь нелегальных молодежных тусовках и модных андеграундных течениях на территории Альянса, так как я понятия не имел, существуют ли такие течения в природе. Из четверых присутствующих в этом кабинете я знал о жизни Альянса меньше всех, хотя и был единственным, кто числился его гражданином. Видимо, гамма овладевших мною эмоций отразилась у меня на лице, так как Реннер внезапно расхохотался и хлопнул меня по плечу, так что я аж чуть присел. Наверное, после этого дружеского хлопка у меня останется изрядный синяк. «Расслабься», — посоветовал Реннер. «Вряд ли кто-то из нас донесет на тебя в полицию нравов». Реннер протянул мне шкатулку с сигарами и объяснил, как пользоваться встроенной в нее зажигалкой. Табак оказался куда крепче того, к которому я привык, или просто сказывался долгий перерыв. Я закашлялся. От первой же затяжки у меня закружилась голова. Но зато потом мне стало очень хорошо. Да, табак — это наркотик, а я слишком давно нуждался в этой дозе. «Я уже распорядился об орбитальном челноке», — сказал Реннер. «На орбите вас ждет малый торпедный катер. Оружие мы с него сняли, конечно, и особого комфорта там тоже не ждите, но до Леванта эта посудина долетит. Я потом пришлю катер обратно, чтобы его стоимость не вычли из твоего жалования», — сказал Асад. «Плевать», — сказал Реннер, — «можешь оставить на память. Пусть вычитают». «Адмиралам имперского флота так хорошо платят?» «А мы не за деньги служим», — сказал Реннер. «Неужто вообще не платят?» — театрально ужаснулся Асад. «Срочно переходи на службу во флот Калифата». «Как ты можешь предлагать такое настоящему патриоту?» «Патриотизм профессионала — это штука, которая должна хорошо оплачиваться», — заметил Асад. «Государство должно заботиться о своих патриотах. Но патриоты должны быть готовы проливать свою кровь бесплатно. Вот такой вот парадокс», — сказал Асад. «Тем не менее, эта схема особенно хорошо работает, когда выполняются обе составляющие». «Кстати, о патриотизме». Взгляд Реннера снова уперся в меня. «Асад является нашим стратегическим партнером и личным знакомым императора Таррена, поэтому никто не сможет осудить меня за то, что я предоставил ему транспорт и позволил убираться отсюда на все четыре стороны. Тут все просто. С тобой, Алекс, ситуация куда более запутанна. Официально здесь не может быть ни одного представителя вооруженных сил Альянса, иначе могут наступить непоправимые дипломатические последствия в наших отношениях со Скари. Я лично очень рад, что ты собираешься убраться с этой планеты, и Асад выразил желание взять тебя с собой. В отчете, который наши бюрократы, несомненно, заставят меня написать, ты будешь проходить как местный житель, оказавший ценные услуги Левантийскому двору. И никакого капрала Стоуна. Понимаешь?» «Понимаю», — сказал я. «И все было бы хорошо, если бы не твой сержант», — сказал Реннер. «Почему он не хочет лететь с вами?» «Это его выбор, вне всякого сомнения. Но этим выбором он здорово осложняет мне жизнь. Единственный солдат Альянса на этой планете. Что мне с ним делать?» «А в чем проблема?» «Альянс официально заявил, что вывел отсюда все свои войска еще до вторжения Скари», — сказал Реннер. «Если я начну переговоры о судьбе сержанта с руководством ваших ВКС, словом, если эта информация просочится наружу, из нее могут раздуть громкую историю, которая все осложнит. Солдаты Альянса не должны были сражаться со Скари в этой войне. Черт побери, как у них тут все сложно. Даже адмиралы думают о политических последствиях каждого своего шага. Или адмиралы как раз должны особенно об этом задумываться? Он вообще вменяем, этот твой сержант?» — спросил Реннер. «Вполне. Думаю, если я поговорю с ним один на один, мы придем к какому-нибудь решению», — сказал Реннер. «Должен заметить, что раньше воевать было куда проще». «Ага, и планеты раньше были больше, и гравитация не прижимала к Земле так сильно», — согласился Асад. «Помнишь, Регул?» «Помни, Регул», — — подтвердил адмирал. И они погрузились в воспоминания о добрых старых деньках, когда все они были молоды, и жизнь казалась им устроенной куда проще, чем сейчас. Я сидел в удобном кресле, слушал их воспоминания и курил. Впервые за долгое время мне не угрожала физическая опасность. Скари не собирались изжарить меня живьем, а сотрудники СБА не стремились вытащить мои мозги и запихнуть их в банку. И в будущем у меня появилась надежда хоть на какой-то период стабильности. В жизни наступали очередные перемены, и хотя я помнил древнее китайское проклятие, мне казалось, что эти перемены будут к лучшему. Несмотря на то, что я по-прежнему находился в мире, о котором слишком мало знал и в котором не занимал никакого положения, несмотря на то, что в будущем человечеству грозила самая страшная война, которую только можно было представить, несмотря на то, что у меня было очень мало шансов избежать участия в этой войне. Здесь и сейчас мне ничто не угрожало. И люди, сидевшие рядом со мной, были мне симпатичны и не вынашивали в отношении меня никаких коварных планов. Я сидел и курил, и мне было хорошо. Текст читал Юрий Лазарев.